Глава 23. Лиза. 31 декабря, вечер. «Лизонька, вот эти тарелки неси в гостиную». Мать Воровского протягивает мне стопку тарелок с золотым орнаментом. Я смотрю на Воровского, он пожимает плечами и едва заметно кивает. Поправляю расшитые бисером бретели на элегантном черном платье. Следом уложенные локонами волосы. Беру в руки тарелки, жутко опасаясь их разбить. Воровский улыбается. «Ты красивая». «Персик», причмокивая, довольно ухмыляется проходящий мимо хозяин дома. Воровский ревниво фыркает, нашелся еще ценитель женской красоты. Но Ираклий не обижается. Он уже выпил бутылку своего любимого грузинского вина и успел нарядиться в лучший костюм. Еще бы не нарядиться, в гости к полуночи заявится почти 30 человек. Друзья, родные, всем хочется отжигать в доме у Ираклия. У меня голова идет кругом, но надо взять себя в руки. Воровскому хорошо от того, что мать сменила гнев на милость, я знаю. Он боялся, что она рассердится, но нет. Мать позвонила и сказала, что Новый год мы будем встречать вместе, всей семьей. Раз уж я не поехала к своим родителям, то добро пожаловать в дом Миши. Так внезапно я тоже стала частью семьи Воровского. Это было необычно, и сердце замирало от страха сделать что-то не так. В моем предыдущем браке не было родственников мужа. У Олега вообще никого не было. Ни матери, ни отца, ни братьев, ни сестер. Может, поэтому он вел себя так странно. То вознося меня на пьедестал, то внезапно срываясь на жестокость. Он никогда не говорил о своем детстве, как будто детства и не было. А я боялась спросить, что такого случилось, потому что за неосторожными вопросами могло последовать то, что обычно происходило в случае, если Олег был мной недоволен. Воспоминания. Как же я их ненавижу. И почему сейчас, когда вокруг сплошной праздник? Елка мерцает огнями, веселая музыка не дает скучать, а старшие внуки Иракли затеяли дискотеку у огромного телевизора. Расставляю тарелки на огромном, укрытом праздничной скатертью столе и украдкой посматриваю по сторонам. Гостиная огромная, камин, зона отдыха с угловым диваном и домашним кинотеатром. Окна в пол, много живых цветов на подставках. Замечаю на полке под телевизором фотографию. На ней запечатлено много людей, и они намного моложе Воровского и его матери нынешних. Там его жена, там его сын. Наверное, она не успела убрать фотографию. Внезапно меня осеняет. Страшные воспоминания могут терзать не только меня. Ведь Миша и его мать потеряли сразу двоих. Пусть прошло 5 лет, но ведь его мать когда-то ждала в гости на Новый год невестку и любимого внука. Как знать, отчего она так зазывала родного сына в Сочи на этот раз. А он привез меня. Тоже внепланово и нежданно. И каково ей видеть меня вместо тех двоих, которые уже давно покинули этот мир. Чёрт. Вот почему куда ни сделаешь шаг, везде будто режешь по-больному. С его стороны, с моей. Хотели оторваться вдвоем в Сочи, а вместо этого попали в горящий костер воспоминаний, от которых не увернуться. Втягиваю грудью воздух, пытаясь собраться с духом. Осторожно расставляю тарелки. Чувствую сзади тепло. Воровский притягивает меня к себе за талию и зарывается лицом в мои волосы. Я улыбаюсь, прижимаюсь к нему крепче и внезапно чувствую, что становится легче. Костер воспоминаний медленно меркнет перед настоящим. Он помогает мне накрывать на стол, я благодарна ему за моральную поддержку. Скоро подходит его мать с новой стопкой тарелок. Ираклий несет коньяк и зеленые оливки на блюдце, шутит насчет праздника и предлагает всем выпить. За знакомство, за Новый год. Мы с Воровским переглядываемся и улыбаемся. «Мне кажется, ты выбрал прекрасную спутницу», — искрит радостью Иракли. «Но, Оля, скажи, они так хорошо смотрятся вместе. Георгий?» Старший внук отвлекается от домашнего кинотеатра, где ищет очередную песню из разряда «Вите надо выйти». «Что, деда? «Хватит ерунду включать. Тащи сюда свой супермодный айфон, сделай фото. Нас четверых под елкой, пока не набежали все эти гости». «Не айфон», — возмущенно фыркает юный грузин. «Айфон, деда». «Да какая разница? Фото, говорю, сделай». «Сейчас, деда». Мальчишка ловко перепрыгивает через спинку дивана и ловит нас четверых в кадр на фоне огромной мерцающей огнями елки. Щелкает несколько раз с разных ракурсов. «Перекинешь, Оленьки, в сеть, мы потом распечатаем», — продолжает командовать хозяин дома. «Так, а вы что застыли? Быстро стопочки хрустальные в руки берем? Что за дела? Новый год сегодня или нет?» Мы переглядываемся и подчиняемся. Тосты один за другим, веселая музыка, и стол постепенно начинает ломиться от угощений. Чего здесь только нет. Блюда русские, грузинские, выпивка на любой вкус, десерты. Так много, как в новогоднюю ночь, я еще никогда не танцевала, как будто что-то перемкнуло. Грузинские и русские друзья семьи, поздравления и веселый хохот. Танцевать Ираклий тащил всех. Сначала силком, а потом, после его домашнего коньяка, нас было не унять. Помню только взрывы новогоднего фейерверка, звонок родителям с поздравлениями и то, как Воровский крепко сжимал меня в своих объятиях на фоне улицы и шипящего шампанского, которое вылетало из бутылок вместе с пробками прямо на асфальт ухоженного двора в доме Иракли. Я даже не поняла, как мы отправились спать. Утром я проснулась в одной из гостевых комнат от того, что было жарко и жутко хотелось пить. Воровский спал рядом, уткнувшись лицом в подушки. И на моё ёрзанье по постели промычал что-то нечленораздельное. Решив, что будить его нет никакого смысла, я закрылась в ванной комнате. В голове немного шумело, но, в общем, я чувствовала себя не так плохо, как после водки в клубе «Приват». Теплые струи душа понемногу пробуждали. Нащупав в сумке джинсы и мягкий свитшот белого цвета, я переоделась. Воровский оторвался от подушки и поморщился. «Вот что тебе не спится, Лиза? 1 января же!» «Пить хочется. Пойду вниз. Если повезет, найду бутылку минеральной воды». «Иди на кухню. Чай точно найдешь», — махнул рукой он и снова упал лицом в подушки. Не желая его будить, я надела мягкие тапочки, приоткрыла дверь и скоро спустилась вниз. На первом этаже столкнулась с Ольгой. «Лиза, привет!» — улыбнулась она. «Доброе утро. Миша спит еще? «Спит, я не хотела его тревожить». «Он будет теперь до обеда отсыпаться. Чай хочешь? Я Наполеона испекла, вкусный получился». «Очень хочу». Несмотря на стеснение, оживилась я. «Я заварила чай с мятой. Мы любим дома заваривать чай. Пакетики не признаем совсем», — засуетилась она. Быстро расставила красивый сервиз, принесла нарезанный ровными прямоугольниками торт и начала разливать ароматный горячий чай. Чувствуя себя немного неловко, я села на мягкий угловой диван. «А у моря как живется? Поинтересовалась, придвигая к себе чашку с чаем. «У моря? Легко», — улыбнулась Ольга. «Я точно не жалею, что переехала. И Мишу все хотела сюда перетянуть. Даже дом купили». Она осеклась и замолчала. Снова острые углы. Я скользнула взглядом по так и неубранной фотографии и вдруг догадалась, отчего дом, в который меня привез Воровский, выглядит именно так. Как дом для семьи. Его и приобретали для семьи. Той, которой потом не стало. «Может, еще не поздно?» — улыбнулась, попытавшись сгладить выпалший острый угол. «Мне кажется, ему здесь будет скучно». Ольга тоже ослепительно улыбнулась, слишком натянуто и неестественно. Втянув побольше воздуха, я пригубила горячий чай. «Как вкусно!» «Мяту я выращиваю сама», — довольная моей реакцией пояснила Ольга. «Если хочешь, и тебя научу». «Было бы хорошо. Только я живу в студии. Сажать пока негде». «Ну, это пока», — усмехнулась она. «К тому же ее можно выращивать на окне. Правда?» Неловкость снова окатила с головы до ног. «Пока» прозвучало как надежда. Есть ли надежда в отношениях, которые основаны на случайной встрече двух одиноких и отчаявшихся людей? «А вы с Мишей давно знакомы?» Накладывая в тарелку кусочек торта, спросила Ольга. «Ох, как объяснить маме, что наши отношения завязались на пошлой переписке, перед которой мы были готовы убить друг друга?» «Нет», — покачала головой я, — «совсем недавно. Мне не хотелось ее обманывать. У этой семьи своя трагедия, у меня своя». «Знаешь, иногда с человеком проводишь много времени, а все равно сомневаешься, твой, не твой. А иногда достаточно одного дня, чтобы понять, без него дальше никак. Только с ним». В сердце что-то кольнуло, и я уткнулась в чашку с чаем. «А семена мяты у вас есть? Я бы могла попробовать вырастить их у себя на окне». Брякнула на свою голову. «Есть!» – отчего-то заулыбалась она. «Я их тебе обязательно дам. Попробуешь, вдруг получится». Я тоже улыбнулась. Не знаю, почему. Вдруг действительно получится. Вечером мы уезжали из дома Иракли с пакетами наготовленной еды и маленьким мешочком, в котором лежали семена мяты. «Мам, ну пожалуйста, заканчивай совать продукты. Холодильник не вместит», — возмущался у двери Воровский. «Нам скоро уезжать, пропадет все. «Не пропадет, вот увидишь», — качала головой она. Потом прижалась на миг к его груди и тихо попросила. «Береги Лизу. И не продавай пока дом». «Мама», — Воровский поморщился. Потом тяжело вздохнул. «Ладно, повременим с продажей». Завибрировал сотовый телефон. Прибыло такси, чтобы везти нас в Сочи. «Ну, еще по одной и коньячка на пасашок», — спохватился Иракли. Не успели мы отказаться, как он уже ловко разливал коричневую жидкость по стопочкам. «И чтобы привез к нам Лизу еще раз, обязательно». Воровский улыбнулся и взял хрустальную стопочку. «Будем здоровы», — подмигнул матери он. Скоро мы сидели в такси. «Они тебя совсем задергали, да?» Коснувшись моей руки, с сожалением взглянул на меня Воровский. «Да ничего, у тебя хорошая мама». Улыбнулась я и отчего-то прильнула к нему. «Миш, она дала мне семена мяты. Как думаешь, на окне ее можно вырастить?» Он задумчиво посмотрел на меня. «А ты хочешь ее растить?» «Да». Я никогда в жизни ничего не сажала, но почему-то для меня было очень важно посадить семена, которые дала его мама. Воровский привлёк меня к себе и поцеловал в макушку. «Попробуем посадить». И мне стало хорошо от того, что мы попробуем посадить эти семена вместе. Нет, конечно, ничего не вырастет, но все же мне отчаянно хотелось, чтобы выросло. Через 2 дня мы улетали обратно домой. Я везла в сумке проклятые миллионы, которые отказался принимать банк, и маленький мешочек с семенами мяты. И мне было неважно, что случится с миллионами. Самым главным в тот миг было довести семена и бережно высадить их в землю.